сегодняшней программе о своей жизни расскажет важное насекомое. Я имею в виду проживающую в Средней Азии гусеницу тутового шелкопряда. А затем речь в нашей передаче пойдет об одной драгоценной жидкости. Гусеница шелкопряда, я тебя увидеть рада. Расскажи, как ты живешь? Как ты людям шелк даешь? Я могу дать людям нити, а вы из нити шелк сотките. Шелк красивый, шелк блестящий, не искусственный, а настоящий. Да, шелковые ткани из твоих нитей действительно красивые получаются. Но не могла бы ты, гусеница, рассказать, как ты шелковые ниточки вырабатываешь? Это долгие истории рассказывать. Ну что, все равно расскажи. Все равно рассказать? Ну ладно, так и быть, слушай. Мы тутовый шелкопряд, насекомые, людям хорошо знакомые. Люди нас приручили, люди о нас заботятся, а мы за это людям шелковые нитки даем. Чтобы все тебе понятно стало, расскажу о своей жизни с самого начала. Хорошо. Произошла я на свет здесь, в Средней Азии, от своей бабочки. Маленькой такой скромной на вид бабочки тутового шелкопряда. Отложила моя бабочка 500 маленьких желтых яичек и умерла. Умерла? Да-да, так всегда бывает. А кто же о яичках заботится? Люди позаботились, вот кто. Ага, ясно. Да, яички бабочкины должны, если хочешь знать, в холоде находиться, перед тем, как из них гусеницы появляться начнут. В холоде? Да, весной бабочка яички откладывает. Люди приходят, яички берут, в коробочки кладут. В холодном месте в коробочках хранят. Целый год они там лежат. До следующей весны? Верно, до следующей весны. А весной из яичек новорожденные гусеницы появляются. И чем новорожденные питаются? Листьями тутового дерева питаются. Поэтому-то и называют вас гусеницы тутового шелкопряда. Верно говоришь. А тутовое дерево, его иначе еще шелковицей называют. Понятно. Значит, когда ты, гусеница, родилась, ты стала листьями шелковицы питаться? Правильно, так и было. А где ты эти листочки брала? А мне их люди приносили, кушать подавали. Понятно. Да, много приносили, много давали. И ты ела много? Очень даже много. А еще, если хочешь знать, люди нас, гусениц шелкопряда, от громкого шума и от неприятных запахов укрывать старались. Правда? Почему это? А потому что громкие звуки, например, лай собачий, крик петушиный, нас, гусениц, пугают. И мы тогда хорошо кушать перестаем. А если мы кушать хорошо не будем, мы и шелк хороший давать не будем. Понимаешь теперь? Понимаю. А запахи? А запахи дурные такое же действие на нас оказывают. Питаться мы правильно перестаем. Ах, вот как! Интересно! Скажи, гусеница, а какого размера ты была новорожденная? Когда я родилась, я такая маленькая была, величиной с булавочную головку была. А потом листья кушала, и росла. Росла, росла, не по дням, а по часам росла. В результате вес мой в 10 000 раз увеличился. Ух ты, в 10 000 раз увеличился? Да, теперь тебя с булавочной головкой не сравнить. Конечно, не сравнить. Я выросла большая, потому что кушала очень хорошо. Теперь ты стала в длину... 4 сантиметра в длину. 4 сантиметра? Скажи, гусеница шелкопряда, а ты из одежки своей не вырастала, когда росла? Конечно, вырастала. Я ведь платье свое уже 4 раза меняла. 4 раза? Конечно, когда я больше становилась, старая шкурка на мне хлоп лопалась, и я из нее выползала. В новой шкурке ходить начинала. А что, новая шкурка была уже на тебе? Под старой? Да. Об этом мой создатель позаботился. Когда мне старая шкурка маловато, не по размеру, я ее сбрасываю, а новая уже на мне надета. Представляешь? Правда, она вся еще в морщинках и складочках бивает. Новая шкурка вся в складочках? Почему? Она потому что еще немного великовата. На вырост сделана. Но очень скоро становится как раз в пору. Здорово! Все предусмотрено. Да, творец наш это предусмотрел. Согласна. Скажи, гусеница шелкопряда, а в каком возрасте ты начинаешь шелк вырабатывать? В 4-недельном возрасте. Правда? Через 4 недели после рождения? Конечно, правда. Я тогда тутовые листья есть прекращаю и головой качать начинаю. Головой качать? Для чего? А для того, чтобы шелковая нить из меня стала выходить. Из маленького отверстия в нижней части моей головы. Интересно, гусеница, а какой длины шелковую нить ты из себя выпускаешь? Такую длинную нить из себя выпускаю. Представляешь, 1,5 километра длиной. 1,5 километра длиной? Конечно, 1,5 километра. Как же нить длиной 1,5 километра может выйти из тебя, из гусеницы длиной всего 4 сантиметра? Как? А так и выходит. Жидкий шелк выходит. Интересно. Конечно, интересно. Внутри меня 2 особые железы есть, которые жидкий шелк вырабатывают. Вот как? Да. 2 железы внутри меня 4,5 метра каждая железа. Что-что? Внутри тебя есть 2 такие длинные железы? По 4,5 метра? Опять не понимаю, как они в тебе поместились? Ведь ты, гусеница, в длину 4 сантиметра. А они свернуты, понимаешь? Внутри меня скручены, поэтому и поместились. Ах, вот в чем дело. Вот в чем. Создатель такие чудесные железы внутри меня расположил. Понятно. Значит, когда ты, гусеница шелкопряда, вырастаешь, эти твои железы готовы шелковую нить выпускать? Верно говоришь. Из крохотного отверстия на моей нижней губе начинает жидкий шелк выходить. Интересно, а как жидкий шелк превращается в довольно прочную нить? Творец сделал так, что на воздухе жидкий шелк твердеет, прочной ниточкой становится. Ага, вот как. Отлично. И из этой ниточки твоей Люди могут более прочные нити скручивать, а потом ткать из них красивые шелковые ткани. Правильно. Вот поэтому я головой и качаю. Когда мне 28 дней исполнилось, я головой качать стала. Чтобы шелковая ниточка из тебя начала выходить? Конечно. Тогда люди нас на маленькие веточки сажают. Правда? Зачем? А мы, гусеницы, вот что делаем. За веточки ниточку свою зацепляем, потом головой туда-сюда мотаем, нить выпускаем, вокруг себя вьем, кокон плетем. Кокон плетете? То есть делаете вокруг себя своего рода моток шелковых нитей? Верно говоришь. Мы в шелк полностью закутываемся. Внутри кокона прячемся. Скажи, гусеница, весь кокон у вас сплетен из одной нити? Да, из одной нити. Одну шелковую нить мы из себя непрерывно выпускаем и из нее кокон свиваем. Из одной полуторакилометровой нити. Ловко работаете. Так умело действовать наш создатель нас научил. Верно. И что потом происходит? Потом гусеницы шелкопряда засыпают в своих шелковых домиках. Они защищены шелковыми стенками и дней через 6 превращаются в куколок. А из куколок потом появляются бабочки? Да, еще недели через 2. Бабочка шелкопряда проделывает в коконе отверстие и вылезает наружу. И улетает? Нет, летать наши бабочки не умеют. Слишком у них крылышки слабые, в воздух их поднять не могут. Ах, вот как? Вот так. Поживет бабочка шелкопряда дней 12, потом отложит яички и умрет. А из яичек новые поколения гусениц вырастет. Интересно. Скажи, гусеница шелкопряда, а ты знаешь, как шелковые нити из ваших коконов получают? Их что, разматывают? Их люди в горячую воду помещают. В горячую воду? Зачем? В горячей воде кокон размягчается, и тогда его легче размотать можно, шелковую нить получить. Понятно. Постой, но в горячей воде куколка внутри кокона, наверное, умирает? Конечно, умирает. Но зато людям шелк оставляет. Ведь для этого создатель нас и предназначил обеспечивать людей качественным шелком. Да, ну а как же новое поколение гусениц шелкопряда тогда появится? А некоторые коконы люди не трогают, пока бабочка из них не выйдет, чтобы она могла выйти из кокона и яички отложить. Ага, вот в чем дело. Ну а если позволить всем куколкам превратиться в бабочек? Тогда шелковую нить людям не получить. Ведь из кокона вылезая, бабочка его портит, отверстие в нем делает, нить, из которой он свит, разрывает. Что верно, то верно. Интересно, сколько же ваших коконов нужно, чтобы сделать длинное шелковое платье? Для длинного платья примерно 3000 коконов нужно. Значит, 3000 вас, гусениц шелкопряда, должны для этого потрудиться? Верно говоришь. А на блузку женскую коконов наших так 650 пойдет. 650? Тоже немало. Спасибо вам, гусеницам шелкопряда, что вы нас шелком снабжаете, из которого получается красивая одежда. Благодари Творца природы. Мы делаем то, что Он предназначил нам делать. Согласна с тобой. Создатель позаботился о нас. Дорогие друзья, вы знаете, где и когда люди впервые стали заниматься разведением гусениц тутового шелкопряда? Тем из вас, кто не слыхал об этом, скажем, шелководство впервые возникло в Китае. Возникло оно за 26 сотен лет до нашей эры, до Рождества Христова. 20 веков китайцы хранили тайну, секрет производства шелка. Только они умели делать эту красивую ткань. И купцы развозили дорогие китайские шелка по многим странам мира. Но когда одна китайская принцесса вышла замуж за правителя Малой Бухары в Средней Азии, она в знак любви принесла в дар своему супругу драгоценные яички бабочки шелкопряда. Вот таким путем, по свидетельству историков, методы разведения гусениц шелкопряда и получения шелка стали известны и в Средней Азии. Хочется обратить ваше внимание, друзья, на то, что в великодушном поступке принцессы выявилась подлинность ее любви. Этим поступком она подтвердила свою любовь к мужу. Настоящая искренняя любовь – это поистине нечто великое и драгоценное. Когда Иисуса Христа спросили, какую библейскую заповедь Он считает самой главной, Христос ответил, что важнее всех – заповеди любви к Богу и ближнему. Искренно любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя – эти заповеди главные в учении Христа. Кто любит Бога, тот не будет огорчать Его злыми, неугодными Ему делами. Кто любит ближнего своего – то есть человека, встречаемого на своем жизненном пути, тот не обидит этого человека, не ограбит, не убьет, наоборот, отнесется к нему с уважением, при случае окажет помощь. К таким взаимоотношениям между людьми призывает Христос. Такие взаимоотношения делают жизнь людей счастливее. И все мы, конечно, это понимаем, и, может быть, даже высказываемся в пользу этого. Но проявляется ли наше человеколюбие на деле? В Священном Писании мы находим такие слова апостола Иоанна. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Упомянутый нами поступок принцессы служит примером того, как любовь проявляется на деле. Оставить ненависть, зло, грех, стать действительно добрыми, человеколюбивыми, помогает нам Христос. Он просветляет, очищает сердца всех, кто искренно обращается к Нему в молитве, кто посвящает Ему свою жизнь. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, услышав о жизни гусениц шелкопряда, которых Бог сотворил на пользу людям, давайте теперь поговорим на другую тему, об одной очень полезной жидкости, существующей в природе. Ползет по полю трактор, тянет за собой большой, как дом, комбайн. Откуда у трактора сила тащить такую тяжелую машину? Эту силу дает трактору двигатель. А для двигателя, чтобы он работал, нужно жидкое топливо – керосин. Идет по морю многоэтажный красавец-корабль, разрезает волну. Долгий путь предстоит ему – пересечь 3 океана. Но не нужно кораблю по дороге заходить в порты, чтобы запастись каменным углем. Его могучие двигатели питаются жидким топливом – мазутом. И огромный корабль может больше месяца плавать, не возобновляя своих запасов. Жидкое топливо дает больше тепла, чем уголь, и хранить его на корабле удобнее. По улицам городов и сел, по дорогам мчатся легковые и грузовые автомобили. Сотни тысяч автомобилей. И для их моторов нужно жидкое топливо – бензин. И темно-бурый мазут, и соляровое масло, которое сжигают в топках котлов, и желтый керосин для тракторов, и смазочное масло для станков, и прозрачный, как вода, бензин для автомобилей и самолетов – все эти вещества добыты из нефти, горючей жидкости, которую находят, как и каменный уголь, в недрах земли. Но не только для двигателей, не только для смазки нужна нефть. Все мы, часто даже не зная этого, каждый день и каждый час пользуемся вещами, сделанными из переработанной нефти. Идете вы, например, утром умываться, достаете зубную щетку. И футляр, и ручка зубной щетки изготовлены из пластмассы. А очень многие сорта пластмассы делаются из переработанной нефти. Надели обувь на резиновой подошве, и в состав резины входит нефть. Вышли на улицу города, и под ногами у вас нефть. Асфальт, которым покрыты тротуары и мостовые, приготовляют из нефти. Сели в автобус, его двигатели питаются бензином. Мало того, в изготовлении каждой вещи, которую вы берете в руки, участвовала нефть. Ведь для станков, на которых вещи изготовляли, нужна нефтяная смазка. Неудивительно, что нефть иногда называют, как мы сказали, черным золотом или жидким золотом. Она драгоценна. Великий русский химик Менделеев говорил, что преступно сжигать сырую нефть в топках котлов. Можно с тем же успехом топить печи бумажными деньгами. Менделеев говорил так, потому что он предвидел, как много продуктов, нужных для промышленности, можно будет получить из нефти. В котлах можно сжигать нефть, из которой уже извлекли все драгоценные вещества – бензин, керосин, масла. Нефть – это поистине дар Божий. Без нефти не могла бы существовать современная промышленность, современная цивилизация. Нефть – наша важная помощница. Вот почему мы должны быть благодарны Творцу природы, предусмотревшему подземные залежи нефти и наделившего нас, людей, разумом, чтобы мы научились нефть добывать и использовать. Нефти на земном шаре добывают очень много, с каждым годом все больше. И чем больше иссякают запасы нефти, тем яснее осознается нами ее драгоценность, тем очевиднее становится, что существуем мы на нашей планете по милости Творца.